Глава 13. Лазарь. Не знаю, что со мной. Казалось, все чувства давно отжили, отболели и умерли вместе с моей семьей. По щеке течет одинокая слеза. Даша, прости, слова сами срываются с губ. Меня до боли в душе и теле мучает совесть. Я не имею права испытывать какие-то привязанности и чувства к другой женщине. Ведь я дал обещание себе и на могиле Даши, что не предам ее, не предам нашу любовь, не забуду ее и буду жить до тех пор, пока смерть не заберет меня с этой проклятой земли. Разлука длится уже 10 лет, и мой час все не наступает. Все долгих 10 лет я в памяти хранил ее глаза, улыбку. Даша, твой голос вовек не забуду я, моя любовь навсегда останется с тобой. Не бойся, я не предам. Я тебя никогда не забуду, верь мне. И с другой счастлив я не буду. Все, что в моей душе внезапно произошло, это лишь странное какое-то нелепое наваждение. Никто не сможет заменить тебя, родная, никто. И ты знаешь, как мне тебя и нашего сына не хватает. Я скучаю и так сильно порой тоскую. Жить без тебя давно устал. Чувствую себя древним стариком, над которым издевается старуха смерть, не щадит меня и никак не явится ко мне в гости. «Ксения, Ксюша, Ксюшенька», — шепчет имя другой женщины внутренний голос. «Я будто раздваиваюсь, и моя душа рвется от противоречий. Не могу позволить себе забыть прежнюю любовь, свою жену и сына, но до крика хочу впустить в свою жизнь новую любовь. Я снова хочу жить». «Ксения». Невозможно за столь короткий срок ворваться в судьбу человека, пробраться под кожу, вгрызться в сознание и вонзиться в сердце своим всем существом. Так не бывает. Тогда что, черт возьми, со мной происходит? Она, как нежный и трепетный ветерок, ласкает своим присутствием, и нет желания, чтобы это прекращалось. Ее поцелуи так сладкие и нежные. Ее шепот рождает дикое желание прижать к себе крепко и не отпускать. Когда она рядом, тоска исчезает. Я могу часами смотреть на нее, не отводя глаз, мечтать. Сука, жизнь. Я 10 лет не мечтал ни о чем и ни о ком. Я влюбился? Нет, нет, нет, тряхнул головой. Даже если это и так. Нельзя. Никак нельзя. Есть две причины. Я не предам памяти любовь женщины, что приняла мою смерть. И второе. Я ведь не сделаю Ксению счастливой. Не смогу. Разучился. И вряд ли вспомню снова. Лучше сдохну, чем позволю себе сломать жизнь еще одной женщины. А разве ты уже не ломаешь ее? Мой внутренний голос ядом разливается в сознании. Ты пользуешься ее телом, ее ситуацией и говоришь о каких-то высокоморальных ценностях. Тебе самому не смешно? Нет, не смешно, мне горько и больно. Я понимаю, что она не заслуживает такого обращения к себе, но не могу себя пересилить и попробовать нечто большее, попробовать нормальную жизнь с женщиной. Я привык жить так, как живу сейчас. Есть мое желание, какое хочу видеть с собой женщину, и не желаю заморачивать себе голову, уж тем более душу, что чувствует она. Есть ли у нее внутренние протесты или свои желания? Не хочу знать. Пусть лучше будет призрачная игра, что она выполняет мою волю с радостью и искренним желанием, зная, что все ложь. Но эта ложь настолько сладкая, настолько сильно отравила мою жизнь, что я не готов к горькой правде, не готов снова испытывать чувства. Ты уже их испытываешь и не сможешь жить снова так, как привык, не сможешь, поверь. Ну уж нет, я буду бороться. Вырву из своего сердца едва-едва проклюнувшийся росток надежды и нежности Ксении. Это еще не любовь, но что-то трогательное, хрупкое, невинное зародилось в душе. Это что-то желает и даже требует перерасти в большее. Не хочу. Пусть все вернется на круги своя, пусть все станет таким же серым и безразличным, как было все эти годы. Пусть я буду испытывать ту же похоть и равнодушие к женщинам, но не более. Не желаю этого. Беру телефон. Еще одно СМС от Ксении. Закрыл глаза и выдохнул, ощущая непреодолимое желание ей позвонить и поговорить, узнать, как она провела этот долгий день. Желаю верным псом броситься назад и сесть у ее ног. Блять, выругался матом, ненавидя себя за возникшую слабость. Стер СМС, стер ее имя, сделав номер безликим и ничего не значащим. И ищу в телефоне номер Катерины, женщины, с которой можно провести время, не думая ни о чем. Катя умеет сделать так, что все мысли исчезнут из головы. Она именно то, что мне сейчас нужно. Я должен стать прежним. Ксения всего лишь очередная женщина для траха и статуса, такой она и должна остаться. Да, она другая, не брюнетка, каких я выбирал раньше, и без агрессивной красоты. Ксения словно сосуд, наполненный нектаром из нежности, трогательной хрупкости и сексуальности. Ее запах манит, ее голос ласкает слух, ее тело невозможно приятное на ощупь, ее светлые волосы, как манящий водопад, от плеч спускаются по спине. Снова она перед глазами, обнаженная и желанная, готовая принять меня и выполнить любое мое желание. Член моментально встал колом. Кажется, я схожу с ума. Идея побыть вдали от нее оказалась неудачной, хотя... Лазарь, голос Катерины низкий, хриплый, как всегда настроен на волну секса. Рада тебя слышать, дорогой мой. Ты свободна сейчас, спрашиваю резко, без прелюдии и прочей лирики. Для тебя я всегда свободна. Приезжай, запиши адрес моего отеля. Лазарь. Катя. Она переехала в другую страну и довольна новой жизнью. Она ведет свое дело, живет свободной от отношений с женщиной. У нее имеется море поклонников, ее все устраивает. И меня. Никаких обязательств. Ее тело красивое, пышное, мягкое, все, как я люблю, как любил. «Что с тобой сегодня?» — она удивлена. «Еще бы». «Не знаю, мой голос словно мертвечина». Не думал я, что все окажется настолько плохо. Никакого желания не появилось, едва Катерина сняла с себя платье и осталась в потрясающем нижнем белье, что подчеркивало все ее изгибы и притягательные формы. Даже великолепный минет не помог. Она делала все, как мне нравится, и при этом все не так, и вызывала лишь брезгливость. Сколько членов побывало в этом милом ротике. Не смог я с этой женщиной. Не хочу быть с ней. Она не Ксения. Черт. Сжал руки в кулаки. Что же мне делать? Остается одно — расстаться с Ксенией. Не стоит ломать жизнь девочки и терзать себя. Все равно не смогу жить нормально. Чувство вины меня съест, уничтожит, а заодно утянет за собой ее. Просто отпущу. Не отпустишь, нет, внутренний голос, как всегда, прав. Конечно, не отпущу. Единожды оказавшись на пике наслаждения, искренней радости просто от того, что она есть и находится рядом с тобой, уже не отказаться от этого сладкого наркотика ни за что. Ты эгоист. Да. Поговори со мной, Катерина не осуждает, не смеется и не лютует. Единственная женщина, с которой могу быть откровенен. Она знает все обо мне, словно старый друг, кем она и являлась. Странная у нас дружба. Я все рассказал. Рассказал, как встретил красивую молодую женщину и захотел ее. Как она отказала, а потом пришла сама. Проблема вынудила согласиться на мое непристойное предложение. И согласилась она играть в мою жестокую игру. Рассказал, как она старается и ей даже нравится. И она нравится мне с первого взгляда, с первого стона во время нашей близости. Она рядом со мной всего пару дней, но уже понимаю, что Ксюша влияет на меня иначе, чем другие женщины. И если это не остановить, то боюсь представить, что будет даже через месяц, через два, через год. Обнимать хочу ее, сердце и дыхание ее слушать, когда она спит. Катерина слушает и не перебивает. Она мудра, хоть и одинока. Она даст совет. Может, именно для этого я и приехал сюда. Когда слышу ее голос, мягкий, робкий, то плавлюсь и растворяюсь в нем, как сахар. Она очень красивая, Кать, белоснежна, и мне кажется чиста и не испорчена этой поганой жизнью. Представляешь, говорю все это, испытываю шок от своих же слов. «Это влюбленность, Лазарь», — произнесла она тихо, когда я замолчал и уставился в одну точку. «Но эта влюбленность может перерасти в большое чувство». «Ты знаешь, что она испытывает к тебе?» «Вряд ли она что-то испытывает. Ее заставила прийти ко мне беда, Катя, и все». «Глупенький», — улыбнулась она. «Женщинам порой не нужны причины, чтобы полюбить мужчину. Ты слишком строг к себе и самокритичен. А еще не обижайся только, но ты слишком сильно погряз в своем горе, как в болоте, что практически утопил себя в нем, не позволяя выбраться на сушу и пойти вперед. Жизнь продолжается. Я уверена, что твоя семья, твои ангелы мечтают, чтобы ты снова стал счастливым. Ты боишься боли, Лазарь. Но почему бы не попробовать? Ведь ты не узнаешь, если не попробуешь снова начать жить. Я не могу предать память своей жены. Ты сам себе это придумал, Лазарь. Ты сам себя казнишь за то, что можешь снова полюбить. Так нельзя. Мертвым мертвое, живым живое. Ты не виноват в их смерти. Ты не виноват. Виноват. Пока ты себя не простишь, хотя прощать и не за что, то не сможешь стать счастливым. Тяжелый вздох и выдох. Я знаю. Попробуй. Ты ничего все равно не теряешь. Твое болото уже начало высыхать с появлением этой девушки в твоей жизни. Если не получится, она развела руками. Как бы цинично это ни прозвучало, но к боли ты привычен. Ты сама доброта и тактичность. Какая уж есть. Я подумаю, кивнул ей. Твои слова странные, Кать, но в них есть что-то. Она начала одеваться. «Выйду на балкон покурить», — сказал ей зачем-то. «С каких пор ты куришь?» «Сегодняшних. Но я не курю, это просто... просто нужно было мне что-то такое вредное. Пить не хочу». Лазарь. Другая страна, другая женщина, зато родная тоска и сигарета. Горький дым мягко обволакивает душу. Стоит закрыть глаза, и я вижу Ксюшу. «Как же у тебя так вышло, девочка? Как ты смогла завладеть моими мыслями и даже чувствами?» «Это все из-за поцелуя. Именно ее нежный поцелуй изменил все, перевернул все внутри моего существа и ураганом снес стены, которыми я так долго и упорно отгораживался от всего мира, от эмоций, от чувств, желая быть всегда циничным и безразличным. Если отпущу ее, то она когда-нибудь, а может даже очень скоро, будет с другим мужчиной. Будет улыбаться уже не мне, а ему. Будет целовать другого. Будет шептать другое имя в порыве страсти. Будет ласкать своими тонкими пальцами и губами другое тело. Вдох, выдох. Сигаретный дым вместо воздуха и ее теплого дыхания рядом. Я долго курил, пытаясь вытравить никотином свои чувства к ней и застарелую любимую боль внутри. Не вышло. Даша, родная моя, прости. Я предал тебя и наши чувства. Я нарушил свое обещание. Я встретил женщину, что тронула меня. И я не знаю, что мне делать. Отпустить ее. Не смогу, не хочу. Хочу, чтобы она любила меня по-настоящему. Но, может, это невозможно? Может, она притворяется? Играет свою роль, которую я ей вручил, покупая? Может, я все себе придумал? Этой нежной и трепетной Лани не существует. Может, она меркантильная маленькая дрянь, как и все мои бывшие куклы? Что мне мешает ее проверить, как и всех других? Ты забыл, что проверки устраивал по истечению контракта. Сейчас ты можешь сильно разочароваться. Снова проклятый внутренний голос шепчет истину. Могу разочароваться, это так. Но лучше я буду знать сейчас, на что могу рассчитывать. На нечто большее, или все же я достоин только лживой игры. Да, нужно ее проверить. Две надежды одолели меня сразу. Одна хотела, чтобы Ксюша оказалась верной мне и действительно чистая и не испорчена этим греховным миром и его соблазнами. А другая, как самый жестокий палач, желала, чтобы она выбрала темную сторону, чтобы я убедился в том, что недостоин любви и не заслуживаю начать все сначала. Да будет так. Нужно позвонить Киру. Вернулся в номер, закрыл за собой балкон и поморщился, ощутив, что сигаретный дым пропитал всю мою одежду, и увидел, что Катя говорит по моему телефону. «Твою мать, а вдруг мне звонит Ксюша? Ты зачем взяла мой телефон?» — разозлился на нее. «Милый, ну просто кто-то тебе звонил надоедливо, и я решила ответить», — произнесла она кокетливо. «Номер не подписан». Выхватил из ее рук телефон. Звонила Ксюша. «Уходи», — бросил Катерине. Отчитал несколько крупных купюр и бросил их на кровать. «Ничего же не было», — улыбнулась она. «Ты выслушала меня», — напомнил ей. «Бери деньги, уходи и забудь об этом дне, поняла меня?» «Да, Лазарь, поняла», — сказала она с понимающей улыбкой. «И понимаю, что, скорее всего, мы больше не встретимся. Будь счастлив, дорогой мой, и прощай». «Прощай», — произнес мысленно и с тяжелым грузом на сердце, опустился в кресло. «Ксюша».